Я встряхнулась, отгоняя наваждение. Ну и славно, мне пора. Я вцепилась в славиковые бумаги и принялась демонстративно спешить. «Чай пить будем?» Пристально всмотрелась в меня Света. «Конечно», — улыбнулась я, — «если выпадет свободная минутка». «Я жду», — сказала Света и ушла. Я поразилась. Интересно, как я могла так самозабвенно верить, что мы с ней дружим, если на самом деле я к ней ничего, совершенно ничего не чувствую, кроме страха? «Придется шифроваться», — посетовала я, придя домой с работы. «Если встречу со Светой я как-то пережила, то встречу с Борисом точно не переживу, тут же упаду и растаю, как снегурочка». «Отчего?» «Стыдно признаться, но от любви. Потому что, как ни крути, а в его присутствии я теряю последние остатки разума и начинаю думать какими-то другими местами. Маскировка — это целая наука», — инструктировал меня Алексей. «А ты откуда знаешь? Ты что, бандит?» «Я служил в рядах доблестной российской армии и много чего видел, чего нормальному человеку и видеть не надо». «У тебя есть черные очки?» — спросила я Алексея. «И шляпа с широкими полями». «Ты уверена? Это именно то, чего ты хочешь?» «Я уверена, что мне надо попасть в офис так, чтобы меня никто не поймал», — объясняла я. Алексей задумался. «Я, конечно, найду для тебя шляпу и очки. Если хорошенько поискать, то здесь я видел даже старый противогаз». «И на том спасибо». С сомнением осмотрела я кучу барахла, извлеченного из закутков старого хозяйского шкафа. С утра я все-таки изменила имидж и нацепила на себя мешковатый свитер, темные очки и повязала голову платком-банданой, который Алексей любезно одолжил мне из своего гардероба. Лишняя безопасность никогда не лишняя. «О, Господи! Так недолго и за Икой остаться?» — дернулся, впервые узрев меня в таком обличье, Гошка. «Конспирация!» — шепотом пояснила я. «Если кто спросит...» «Тебя нет!» — отозвался на пароль Гошка. Я довольно кивнула и протопала в глубины студии. Через неделю наши уже привыкли и не дергались, как электрошока, когда я в очередной раз меняла маскарад. «Прикольно», — высказался Славик, когда я однажды заявилась в студию в кожаных штанах, клетчатой рубашке пролетариата и ковбойской шляпе, которую купила на выставке ВДНХ. Запас народных костюмов из загашника Алексея закончился, и я крутилась как могла. «Правда? Меня в таком наряде родная мать не узнает», — обрадовалась я. «А вот если бы ты поехала снимать наши дикие поиски диких денег, то мы бы тебе разрешили выступать и не в таких костюмчиках», — решил порадовать меня Славик. «Что это за дикие поиски?» «Название», — невинно изрек Славик, — «поиски диких денег». «Там и правда будет много денег?» — заинтересовалась я. «А ты думаешь, можно заставить кого-то бесплатно рыскать по джунглям вместе с павианами?» «По-твоему, это буду я?» — поразилась я. «Ну да, ты ведь станешь ведущей. Будешь эффектно появляться из-за бамбуковых буреломов в своих костюмах и пугать народ. Ты что, хочешь, чтобы я в таком виде появилась на голубых экранах?» Преувеличенно возмутилась я. «Чтобы меня такой запомнили дети? И, может, еще, чтобы я голову в пасть какой-то рейтинговой зверюшки запихнула? Ищи других дураков». «Что ты? Тебе очень идет ковбойский стиль», поспешила заверить меня Лера, видимо, подкупленная Славиком. «И тебе бы платили втрое больше с учетом отрыва от родины», — меланхолично добавил Гоша. «С надбавкой за совмещение консультанта и ведущей», — бесчеловечно добавил Славик. Я пыталась отключить внезапно активированный внутренний калькулятор. Алчность — главный рычаг, который заставляет человечество творить чудеса. «Прекратите меня прессовать. Я подам на вас в суд за пособничество низменным инстинктам и за бесчеловечное обращение с животными». «Как ты можешь так о себе?» — иростовал Гошка. «Я о крокодилах. Все на защиту несчастных тварей от русского шоу-бизнеса», — скандировала я. «Да, ты, как всегда, в своем репертуаре, Нюта. Такого даже я не мог представить», — раздался вдруг предательски приятный голос за моей спиной. «Как и всегда». «Почему ты всегда прокрадываешься из-за спины? Тебя не учили, что это невежливо?» — не поворачиваясь, спросила я. «Все-таки Борис пришел. Как я этого не боялась? Как я этого не ждала?» «А что мне остается, если с лица к тебе не пробраться? Ты только что не начала ходить в костюме водолаза, чтобы я тебя не узнал». «Так уж и ты», — возмутилась я. «Мало ли, от кого я могу скрываться». «От Интерпола?» — подсказал Гошка. «Например», — кивнула я, сделав умное лицо. Борис смеялся, правда, одними глазами, но явно смеялся. «Интересно, вот уж не думал, что ты связана с мировым спрутом преступности. А я и не связана», — утешила я его. «Зачем ты пришел?» «Чтобы все выяснить». «По-моему, между нами все предельно ясно», — ответила я. «Это тебе все предельно ясно», — разозлился Борис. «А мне ужасно хочется выяснить, что же все-таки тебе ясно. Потому что даже не сомневаюсь, что все твои фантазии не имеют к действительности никакого отношения». «Почему же фантазии? Твоя жена была вполне реальна», — возмутилась я. Волна обиды всколыхнулась с самого дна моей души, куда я до этого так усиленно ее запихивала. «Я не об этом», — смутился Борис. «А я об этом. А я о том, что не могу без тебя», — вдруг ни с того ни с сего ляпнул он. «О-о-о!» — грязненько охнул Славик и вышел из предбанника, чтобы не наблюдать душещипательных сцен, на которые у него была аллергия. Он был сторонником здоровых отношений с моделями, актрисами и статистками, коих у него было не счесть и коих он любил всех скопом, сразу в целом не выделяя по отдельности никого. Гошка последовал за ним, а Лера отчалила в магазин за кофе. В общем, все держали нейтралитет. «Ты ставишь меня в дурацкое положение!» — тихо отвернулась я. Без поддержки руководства я вдруг почувствовала себя как-то неуверенно. «Мы можем просто поговорить. Сколько ты будешь от меня бегать? Не боишься, что я поверю в то, что тебе на все наплевать? И что? Что будет? Тогда я больше не приду. И никогда у нас не будет шанса объясниться», — серьезно сказал Борис. И вопросительно посмотрел на меня. «Ты этого хочешь?» Я задумалась. «Объясниться? И только? Зачем? Но разве мне нечего ему сказать? И разве нет тех вопросов, на которые я бы хотела получить ответы? Есть и даже много. Почему все получилось именно так и почему именно со мной? Как мне избавиться от той боли, которая возникает каждый раз, когда я его вижу? Когда, черт возьми, он перестанет сниться мне по ночам? Послушай, нам очень надо поговорить», — испугался Борис. «И правильно, потому что я как раз собралась силами, чтобы уйти. Я совсем не такой подлец, каким ты меня видишь. У меня тоже есть свои причины. Помнишь, в самом начале, когда ты пришла ко мне, ты сказала, что готова просто сделать шаг и не задумываться ни о чем? Я была такой глупой», — всхлипнула я. «Нет, просто, видишь ли, я-то не был готов на такой шаг». «Ты не был обязан». «Верно, но я должен был больше тебе сказать, должен был поделиться». «Теперь-то зачем это все ворошить?» — резонно спросила я. Борис задумался. «Я точно знаю, что ничто не повторяется в нашей жизни дважды. Даже если тебе кажется, до боли в глазах кажется, что перед тобой все то же самое. Я не твой Андрей. Я ничего не делал и не сделаю так, как когда-то делал твой Андрей. А ты смотришь на меня, а видишь его. Я этого не мог вынести. Я видела только то, что ты мне соврал». «Я не врал», — грустно сказал Борис. «Как это? Я же видела все своими глазами. Штамп в паспорте. Он же был». «Ну и что?» — воскликнул Борис и схватил меня за руку. «Я все равно не твой Андрей». «Почему?» «Потому что я тебя люблю», — высокопарно объяснил Борис. И, как и следовало ожидать, приник к моим губам страстным поцелуем. Тут-то я и попалась. Еще бы, ведь Борис... Это вам не какая-то Света, это игрок из высшей лиги. Он сказал именно то, что я хотела услышать, и сделал ровно то, от чего у меня тут же закружилась голова и подогнулись колени. К тому же Борис пообещал, что там, дома, ответит на любые мои вопросы. И поверь, что мои ответы тебе объяснят абсолютно все. «И даже то, что твоя бывшая жена делала в халате на лестничной клетке?» — недоверчиво уточнила я. «Это в первую очередь», — прямодушно кивнул Борис. «Стоит ли говорить о том, что моя ковбойская крепость пала? Я сдалась без боя, хотя где-то в глубине души уже ругала саму себя за эту слабость и понимала, что теперь уж я точно буду страдать. И страдать буду очень сильно. Через 5 минут мы с Борисом ловили такси, чтобы поехать к нему домой, откуда уже эвакуировалась его якобы нелюбимая жена». Ехали, чтобы объясниться.